Рано утром мы собрались в парке. Нас было около 50. Я знала не всех кошек. Поговорив с ними, я поняла, что некоторые из них впервые вышли из дома с тех пор, как у них началась мутация. Они решили к нам присоединиться, увидев в соцсетях призывы выйти на митинг. Сары среди нас не было. Но я была уверена, что ее тело тоже меняется. Постепенно к нам присоединилось около 30 мужчин и женщин, главным образом члены семей кошек. Некоторые друзья кошек тоже пришли. Несколько парней и девушек, не скрывая лиц и рискуя прослыть би, решили нас поддержать. Со мной были папа и Сати. Я представила их Тому, и они с папой пожали друг другу руки. «Рад с тобой познакомиться», — сказал папа. Я не разобрала, что пробормотал Том. Он так покраснел, что его лицо стало похоже на яблоко. Сати, который поначалу смотрел на Тома с недоверием, расхохотался во весь голос. Все сразу же расслабились. Я очень гордилась тем, что папа пришел. Я знала, что у них с Патрисией что-то не ладится. Папа рассказал мне, что они поспорили из-за меня. Патрисия считала, что кошки должны учиться в центрах вроде Авроры, а не в школах. Папа возразил ей, что я не кошка, а его дочь, и что я имею право получать такое же образование, как и все другие девушки, живущие в нашей стране. «Твоя мама никогда бы не сказала ничего подобного», — добавил папа. Накануне марша я отправилась на кладбище. Я положила на мамину могилу цветы. Скрежет гравия под ногами уже не казался мне таким удручающим, как раньше. Я долго стояла напротив Стеллы, закрыв глаза. Я думала о маме, о приятных моментах, которые мы провели вместе, о том, как она говорила мне: «Лу, мне бы хотелось, чтобы ты сделала собственный выбор, чтобы ты слушала только себя». Думаю, тогда я начала понимать, что мама имела в виду. Мои размышления прервали трели малиновки, сидящие на кипарисе. Я улыбнулась птичке и с легким сердцем пошла с кладбища прочь. Я знала, что буду бороться и от маминого имени тоже. Внезапно все разговоры вокруг стихли, и в этот же момент погасли фонари. Рассвело. Все молчали. У входа в парк стояла кучка журналистов. Они наставили на нас камеры. Никто не проронил ни слова, но все знали, что момент настал. Несмотря на декабрьский холод, мы стали раздеваться. Я сняла накидку и отдала ее папе. Мне больше не нужно было прятаться под маминой накидкой, которая долгое время служила мне броней. Куртки, свитера, ботинки, джинсы, нижнее белье. Мы сняли абсолютно все. Все. Даже наши карточки, которые мы были обязаны носить постоянно. Мы показали себя такими, какие мы есть. Я была поражена, когда увидела все эти тела, покрытые шерстью. В свежем утреннем воздухе стоял запах кошек, полсотни разных запахов. «Я знаю, что для вас мы все одинаковые. Лицо, тело, шерсть — это все, что вы видите. Некоторые люди считают, что мы ничем не отличаемся от животных. Для них мы единая масса безликих существ. Но в то утро наши особенности были видны как никогда. Мы были так же не похожи друг на друга, как и до мутации. Вот только раньше мы стыдились своих тел. Нам постоянно твердили, какими мы должны быть. Нам без конца повторяли: будь красивой и молчи. Мы должны были быть стройными, нежными и с гладкой кожей. За нас решали, какой длины у нас должны быть ноги и какой формы грудь. А теперь в парке, когда девушки раздевались без тени стыда, я поняла, что шерсть на наших телах освободила нас от всех условностей, от всех заветов моды. Мы были рыжими, светловолосыми, темненькими. Мы были толстыми и худыми, низкими и высокими. Но прежде всего мы были собой. Мы все отличались друг от друга и гордились этим. Мы развернули транспаранты, на которых большими фиолетовыми буквами была выведена надпись «Мы такие, какие есть» и куча разных прилагательных, которые каждая кошка выбрала для себя. и пошли к центру города. Я шагала, расправив плечи и с гордостью сжимая руку Тома. Девушки обнялись с родителями и друзьями, и все шли плечом к плечу. Две кошки, которые шли почти в самом конце колонны, целовались. Другие девушки размахивали портретами Алексии. Нас отовсюду снимали камеры, и наше шествие действительно впечатляло. Мы стали выкрикивать лозунги: «Мы такие, какие есть! Довольно лжи, довольно стыда! Мы — будущее, и мы уже здесь!» Сначала наши голоса звучали неуверенно, но постепенно все в толпе запомнили придуманные нами лозунги, и скоро наши крики разбудили спящий город. «Мы — будущее!» — гремела одна часть колонны. «И мы уже здесь!» — отвечала вторая половина. Вокруг нас было невообразимое количество полицейских. На каждой улице виднелось по несколько полицейских в полной экипировке для подавления массовых беспорядков. Некоторые из них держали на поводках собак. Псы были без намордников и яростно лаяли, когда мы проходили мимо. Приспешников Лиги тоже собралось немало. Их белую одежду было видно издалека. Они стояли по другую сторону полицейского оцепления. Естественно, они были в бешенстве. Они выкрикивали оскорбления. Те же, что и всегда, так что нет нужды их повторять. Казалось, что у Савини и сторонников Лиги не слишком богатая фантазия. Кошки сохраняли спокойствие. Конечно, пару раз раздавалось рычание, но мы поставили себе предельно ясную цель — не поддаваться на провокации и не давать ни единого повода к тому, чтобы митинг превратился в кровавую бойню. Наши голые тела, наше спокойствие, наша энергия и решимость были нашим лучшим оружием. Мы продолжали мирное шествие. На нас смотрели прохожие. На их лицах был написан ужас, смешанный с возмущением. К нам с аплодисментами присоединились один или два человека, но большинство людей нас оскорбляло. Я чувствовала, что напряжение нарастает. Когда мы проходили мимо центра «Аврора», кошки начали свистеть. Кто-то из них опрокинул урны, стоявшие у входа, другие наклеили на стены плакаты. Из пластикового пакета вытащили белое одеяние, и я увидела, как Фатия его подожгла. Белая ткань горела, а наши лозунги становились все более резкими. «Мы — будущее! Довольно лжи, довольно стыда! Долой Савини! Долой Лигу! Кошки, сопротивляйтесь!» Должна признаться, что и меня все происходящее взбудоражило. Под давлением Лиги правительство унижало нас уже несколько недель. Было приятно видеть, как тлеет эта тюрьма из ткани, и слышать в воздухе гудение наших гневных голосов. Но услышав, что кошки стали колотить в дверь и выкрикивать лозунги вроде «Долой людей! Долой мужчин! Сдохни, Савини!», я поняла, что все может очень плохо кончиться. Любая мелочь могла положить конец нашему мирному шествию. Я направилась к Фатии и самым радикальным кошкам, чтобы попытаться их успокоить. «Перестаньте! На том конце улицы стоят копы, они нас загребут!» Фатия ухмыльнулась. «И что? Я их не боюсь. Не стоит нарываться, девчонки. Савини и его свита только этого и ждут». «Она права», — сказал папа, который подошел к нам. «Постарайтесь сохранять спокойствие». Две девушки оттолкнули его. «Проваливай, человек, ты нам не нужен». Папа отошел в сторону. Сати, стоявший рядом с ним, заплакал. Я оскалилась. «Не троньте их, это моя семья». «Думаешь, нас это волнует?» — бросила мне одна из девушек. «Твоя семья — это мы», — сказала другая. У наших ног догорало белое одеяние. Теперь это была кучка краснеющих лоскутков. Девушки снова попытались выломать дверь Авроры. Я взяла Фатию за плечи. «Ты же знаешь, что нам это не нужно. Мы можем защищать свои права, не проявляя жестокость». Но она ничего не хотела слышать. «Лу, ты ничего не знаешь о жизни этих девушек. Они прошли через ужасные вещи, и они хотят отомстить за себя. А я, Фатия, мне тоже пришлось пройти через ужасные вещи. И ты прекрасно это знаешь. Знаешь ведь, да?» Ей пришлось согласиться. «Я знаю, что ты тоже прошла через многое, особенно в семье. Но мы не исправим прошлое, если выломаем дверь и подожжем этот дурацкий центр. Это так не работает. А если мы разделимся, будет еще хуже». Немного погодя, на лице у Фатии появился намек на улыбку. «Ладно, Лу, хорошо. Сделаем вид, будто ты права. Мы решительны, но не жестоки». «Ага, решительны». Мы подошли к самым буйным девушкам и уговорили их успокоиться и продолжить шествие. «Что с ними такое?» — спросил меня Том. «Они хотят все испортить?» «Их можно понять. Они в ярости». «Мы все в ярости, Лу. Но если они продолжат в том же духе...» «Я знаю». К нам подошел папа. Сати все еще рыдал, я взяла его на руки. «Нам лучше пойти домой», — сказал папа. «Твоему брату слишком тяжело здесь находиться». Я покачала головой. Я знала, что тяжело, значит опасно. «Вы идите, а я останусь». «Лу, это неразумно». «Все в порядке, я здесь не одна. И ты знаешь, почему сейчас я должна быть здесь». «Луиза, пойдем домой», — умолял меня Сати. «Я не могу, но ты не расстраивайся, я скоро вернусь». Папа почесал свою лысину. «Ты упрямая, как мама». «Знаю», — ответила я. «Я пообещала папе, что буду осторожна и что сразу уйду, если что-то пойдет не так. Мне пришлось трижды клясться папе в этом». Он тоже был упрямым, как я. Папа поцеловал меня в щеку. «Береги себя, Лу». Мы с Томом пошли дальше. Мы прошагали через центр города. Витрины многих магазинов были изрисованы. Я видела, как рыжая и еще парочка девушек, не стесняясь, разукрасили их краской из баллончиков. Их граффити носили очень глубокий смысл. Наша шерсть рождает беспорядки. Кошки — волосок к волоску. Полиция — тупая бритва. «Осторожно, мы гладим против шерсти. От ваших правил у нас шерсть дыбом. Золотое руно — та же шерсть. Один волосок — переживем. Миллион сосвету сживем. Пока вы бреетесь, мы и в ус не дуем. От эпиляции до психодрамы один шаг». У рыжей явно был талант. Она была настоящей уличной поэтессой. Мы прошли по мосту, который разделял город на две части. Вокруг церкви выстроились члены лиги, словно мы одним своим присутствием могли осквернить храм. Они скандировали свои лозунги, почти перекрикивая нас. «Мы — свет, мы на стороне Господа, а Господь на нашей стороне». В толпе стояла Морган. На ее шее поблескивал крестик. Казалось, так решительно она еще никогда не была настроена. Неподалеку от нее я заметила и отца Алексии. Он побледнел, когда увидел, что кошки несут портрет его дочери. Мы могли бы сделать вид, что не замечаем сторонников лиги, и продолжить наш марш. Но кошкам уж очень хотелось с ними сцепиться. Наша группа оказалась напротив толпы приспешников лиги. Мы выкрикивали свои лозунги, они свои. И с той, и с другой стороны, словно пули, летели оскорбления. Полиции в этом месте было не так много. Мы больше не могли двигаться вперед. Атмосфера накалялась. Том положил руку мне на плечо. «Смотри, нас окружают». Я обернулась. Действительно, на всех улицах виднелись полицейские в полной экипировке. Противогазы, опущенные забрала, выставленные вперед дубинки, яростные собаки. Они были готовы броситься на нас. Это была подлая ловушка, и мы в нее попались. Бежать было больше некуда. Мы были заперты на этой площади. Вдруг со стороны церкви раздался крик. Через плечи девушек я увидела Морган, которая шла нетвердой походкой. Она обеими руками держалась за живот, а по ее белой тунике расходилось кровавое пятно. как будто ее только что ударили ножом. Я не могла понять, что происходит. Неужели Морган ранил кто-то из кошек? Да нет, в этом не было никакого смысла. Увидев, что Морган ранена, сторонники Лиги завопили от злости. В их толпе произошло какое-то шевеление, и обе наши группы сошлись в рукопашную. Это был сигнал. Полицейские из прилегающих к площади улиц перешли в наступление. Со стороны церкви нас поджимала толпа членов Лиги с палками в руках. На нас отовсюду сыпались гранаты со слезоточивым газом и удары. Настоящий хаос. Хоть мы и были сильны, наши противники быстро взяли над нами верх. Девушки вокруг меня падали на землю. Белая одежда сторонников Лиги покрывалась кровью. Я как могла пыталась защитить Тома, но сама задыхалась от газа. Я заорала: «Беги к церкви, к церкви!» Но Том не хотел меня бросать. Полицейские дали очередной залп гранат, и мы потеряли друг друга из виду. Воздух был настолько насыщен газом, что рассмотреть что-либо было просто невозможно. Я рычала, царапалась и кусалась, не зная наверняка, кто передо мной. Я вспорола живот собаки, которая пыталась укусить меня за ногу. И тут на меня обрушился град ударов дубинками. Я упала на землю, свернулась в клубок и стала ждать конца этого безумия. Больше мне ничего не оставалось делать, просто надеяться, что я не умру. Нас выстроили в одну линию, заставили опуститься на колени, положить руки за голову. Нас окружили, наставили на нас дуло пистолетов. Все это напоминало приведение смертного приговора в исполнение, и на несколько секунд я действительно поверила, что нас, словно животных, расстреляют прямо здесь, на церковной площади. Приспешников Лиги разогнали полицейские. Наши плакаты и транспаранты, измазанные кровью и грязью, валялись на тротуаре. Многие из нас были ранены, некоторых тошнило из-за газа. Морган унесли двое полицейских. Я не знала, жива ли она. Я безуспешно искала глазами Тома. Скорее всего, ему удалось убежать. Фатии среди девушек, стоявших на коленях, тоже не было. Между кошками и людьми, которые оказались вместе с нами, ходили Ревер и Лемуан. Мы несколько часов простояли на коленях, сложив руки за головой. Полицейские смеялись и время от времени бросали в наш адрес язвительные комментарии. «Ну что, вы теперь не такие дикие, а?» «Посмотри, какие они смирные, настоящие плюшевые игрушки!» «Оказывается, кошек не так сложно дрессировать!» Еще через час Ревер наконец сказал нам: «Вы знаете, что обязаны носить идентификационные карты. Сегодня, выйдя на улицу без них, вы нарушили закон». Полицейские стали по очереди отводить нас в фургон, где они устанавливали нашу личность. Они позвонили папе, но я не смогла с ним поговорить. Потом нас согнали за фургон, где за нами следили 5 полицейских с собаками. В толпе девушек я увидела рыжую. Ее подбородок был в крови. Я спросила, все ли у нее хорошо. «Просто супер», — ответила рыжая, шмыгнув носом. «Что с нами теперь будет?» «Ты пойдешь домой». «А ты?» Она пожала плечами. «У меня нет дома. У меня больше нет семьи. Что ты будешь делать?» «Я не знаю. Они, наверное, запрут нас где-нибудь. Но они не имеют права». Рыжая усмехнулась. «О чем ты вообще? Они творят, что хотят». Один из полицейских схватил меня за плечо. «Ты Луиза? На выход!» Я сжала руку рыжей. «Держись. Мы скоро встретимся, клянусь. Мне плевать на ад и рай. Говори правду или умирай». Рыжая произнесла эти слова, кивнув с жалким видом. У меня ком стоял в горле. По другую сторону фургона меня ждали Том, папа и Сати. Когда мы пришли домой, я оделась, и мы поужинали вчетвером. Мы обсудили западню, которую нам устроила полиция, и то, что теперь будет с девушками, у которых нет ни дома, ни семьи. Я не могла не вспомнить о Морган. Жива ли она еще? У меня перед глазами стояло пятно крови, такое яркое на фоне ее белой туники. Я ненавидела Морган так же, как и она меня. Но я пришла в ужас, увидев, что она ранена. Она была очень бледной. Я знала, что никто из девушек не мог так поступить. Напасть на кого-то из лиги — это прямой путь к поражению. «Наш марш полностью провалился», — вздохнула я. Папа положил руку мне на плечо. «Нет, Лу, вы прекрасно держались. Это уже достижение». Папа был уверен, что все марши кошек, стихийные или организованные, обязательно заставят людей осознать, что кошек много, что они такие же личности, как и все остальные, и что они имеют те же права и обязанности. После ужина мы с Томом пошли укладывать Сати. Том прочитал моему радостному брату две сказки. Когда он уснул, я показала Тому свою комнату. Было так странно видеть его в ней. Думаю, он испытывал то же самое. Нам было неловко, и в то же время хотелось броситься на кровать. После такого дня мне была просто необходима нежность. Мы прижались друг к другу и поцеловались. На кухне зазвонил телефон, и нам пришлось остановиться. «Папа внизу. Нам, наверное, надо спускаться?» Когда мы пришли на кухню, папа был белый, как полотно. Звонила Патрисия. На Савини было совершено покушение. Мы втроем уселись на диван напротив папиного компьютера. Это произошло 20 минут назад. С тех пор по всем каналам крутят видео. Оскар Савини стоял на уличной сцене. На него были направлены прожекторы, и казалось, что его белоснежная улыбка и костюм сделаны из чистого света. В том, как он помахал рукой, было что-то воинственное и дружеское одновременно. Он поприветствовал своих приспешников, членов лиги. Когда камера взяла общий план, мы увидели, что перед сценой стоит гигантская толпа людей в белом. Все они на грани истерики, до того рады видеть своего героя, своего спасителя, такого белого, чистого, красивого мужчину по имени Оскар Савини. Внизу под видео мигала красная надпись «Экстренные новости». Папа прибавил звук. «Как вы знаете, не проходит и дня, чтобы мы не столкнулись с очередным проявлением агрессии», произнес Савини, чеканя каждое слово. «Услышьте меня! Из-за этих существ, из-за попустительства со стороны политиков, наша страна превращается в племя дикарей». В толпе прокатилась волна возмущения. «Если мы ничего не предпримем, наша страна превратится в джунгли. Большая часть этого отродья не занимается своим образованием. Они днем и ночью шатаются по улицам. Они шантажируют наших детей и угрожают им, а их родители сидят сложа руки. Сегодня они голыми прошлись по улицам наших городов, совершенно голыми. Какой прекрасный пример они подают, не правда ли? Их так много, что наши дочери боятся выходить из дома. Повсюду страх, да, страх. Ответьте мне, станем ли мы терпеть, что наши дочери боятся?» «Нет!» — прогремела толпа. «А как же наши сыновья? Уверяю вас, рано или поздно это произойдет. Одна из них овладеет одним из наших сыновей. Только представьте, это начало конца. Хоть ученые и утверждают, что из-за хромосомы Т эти существа бесплодны, кто знает, что нас ждет в будущем? Кто хотел бы растить такого ребенка? Кто? Никто! Я слышу вас, друзья. Бог вас слышит. Поэтому мы, Лига Света, требуем, чтобы правительство выполнило свои обязательства. Нет ничего невозможного в том, чтобы найти выход из этой ситуации. Пути решения этой проблемы существуют. Правительства намного менее развитых стран, чем наша, не стали ждать, пока болезнь распространится. Они предприняли то, что нужно было предпринять, чтобы предотвратить заражение. Но наше правительство, ссылаясь на права человека, закрывает глаза на все происходящее. На границах было организовано несколько карантинных лагерей, но этого недостаточно. Прикрываясь правами человека, наше правительство приносит в жертву семью, первостепенную основу нашей нации. Толпа возмущенно рокотала. Савини ликовал. Поэтому сегодня я и мы все требуем отставки премьер-министра, министра здравоохранения, министра внутренних дел, а также принятия чрезвычайных мер. Марши, которые проходят в данный момент, это оскорбление, провокация. Мы не можем больше делать вид, что не знаем правду. И как вам известно, правда на стороне Бога, правда на нашей стороне. В этот момент на сцену поднялась девушка в белом. Она была молода, красива и лучезарно улыбалась. Она аплодировала Савини, как и все, кто стоял в толпе. На секунду мне показалось, что эта девушка — его дочь, и что поэтому она и взошла к нему на сцену. Но когда лидер лиги повернулся к девушке, я поняла, что что-то идет не так. Савини удивленно вскинул брови. Он сделал знак телохранителям, которые в большом количестве стояли вокруг сцены. Они были удивлены не меньше, чем Савини. Все случилось очень быстро. Девушка стащила с себя белую одежду. Вещи упали к ее ногам. Ее тело было покрыто темной шерстью, и только лицо и руки были тщательно выбриты. Девушка прокричала: «Сегодня страх перешел на вашу сторону! Кошки, сопротивляйтесь!» Я увидела, как девушка щелкнула колесиком зажигалки, и вся ее шерсть тут же загорелась. Девушка превратилась в факел, в пылающий костер. Ее шерсть, должно быть, была полита бензином. От огня исходил такой жар, что телохранителям пришлось отскочить назад. Ни медля, ни секунды девушка бросилась на Савини. Она обвела его руками, словно пытаясь прижаться к нему. Савини вырывался, но девушка, которую не было видно под языками пламени, держала его очень крепко. Телохранители попытались их разнять. В толпе раздались крики, и камера снова взяла общий план. Перед сценой стояли и другие кошки. Они разделись и теперь трясли кулаками над головой. Некоторые из стоявших перед сценой стали бить кошек, другие просто кричали. Раздались выстрелы, множество выстрелов. Начался неописуемый хаос. Все стремились убежать в разные стороны, мужчины и женщины падали, и по их спинам удирали другие люди. Телохранители оттащили Савини в угол сцены. Они потушили огонь, накрыв его одеялом. Девушка, свернувшись калачиком, каталась из стороны в сторону в самом центре сцены. В ней уже не осталось ничего человеческого. Видео прервалось, и на экране появился ведущий с искаженным лицом. Вот ужасающие кадры с места трагедии, которая произошла сегодня вечером, точнее в 21:30, во время общенационального митинга Лиги Света. Как мы сообщали вам несколько минут назад, Оскар Савини, к счастью, выжил, несмотря на ожоги. Это подтвержденная информация. Я напоминаю, что по предварительным данным, эта трагедия унесла жизни 17 человек. После покушения на Оскара Савини по всей стране, несмотря на запрет, с новой силой вспыхнули марши кошек. Во многих городах начались беспорядки, вызванные столкновением кошек и вандалов с одной стороны и местного населения и стражей порядка с другой. За спиной ведущего показывали кадры с улиц, на которых виднелись последствия пожаров. Группы кошек сражались против вооруженных полицейских в касках. На стороне девушек были и люди. Одетые в черные толстовки с капюшонами, они бросали коктейли Молотова, разбивали витрины банков и модных бутиков. Бронежилеты, водометы, гранаты со слезоточивым газом, резиновые пули, дубинки. Полиция применяла все возможные методы борьбы. На других кадрах кошек окружала целая толпа. На улицах, застроенных самыми обычными домами, разворачивались сцены народного самосуда. Уже известно о нескольких жертвах как со стороны людей, так и со стороны темных. И кто-то положил на стол ведущему лист бумаги. Тот склонился над ним и поднял глаза, напустив на себя серьезный вид. «Дамы и господа, мы следим за развитием событий в режиме реального времени. Прямо сейчас нам стало известно, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации. Собрания темных в общественных местах запрещены. Объявлен роспуск всех групп и организаций, выступающих за признание прав темных, а также групп, имеющих отношение к анархистским политическим течениям. В случае крайней необходимости правоохранительные органы смогут применять силу, вплоть до использования огнестрельного оружия». На экране появилась красная надпись «Темные. На пути к гражданской войне». Теперь мы с нашим специалистом обсудим усиление радикальных настроений среди темных. Я знаю, что они предпочитают называть себя кошки, но на сегодня термин «темные» представляется куда более подходящим, ведь они показали себя крайне далекими от нашего общества. Правда ли, что мы наблюдаем процесс одичания, как заметил... Папа выключил звук и повернулся ко мне. Ночью стало известно, кто эта девушка, поджегшая себя на сцене. Я узнала, что ее зовут Камей и что ее отец — писатель. Я узнала, что она ваша дочь. Простите, что мне пришлось описать то, что случилось в тот вечер на митинге Лиги, но мне кажется важным, чтобы читатели понимали, как именно все произошло. По большому счету, то, что сделала Камей, послужило толчком для последующих событий. В каком-то смысле так и есть. Савини только и ждал предлога. И он воспользовался поступком вашей дочери. Я ни в коем случае не обвиняю Камей. Она и другие кошки, которые принимали в этом участие, хотели, чтобы страх перешел на другую сторону. Знаете, мне кажется, они не понимали, что страх уже царил повсюду в нашем обществе, в человеческих отношениях, в рекламе, на работе, в средней и старшей школе, на улице, между мужчинами и женщинами, между теми, кто исповедует разные религии, между людьми с разным цветом кожи. Словно болезнь, которая только и ждала благоприятных условий, чтобы вылезти наружу и принести с собой всю возможную жестокость. Я знаю, что вы придерживаетесь того же мнения. Я читала вашу статью, ту, в которой вы рассказываете о Камей, ее мечтах, о ее идеализме, о ее самоотдаче, о том, как трудно ей жилось в таком обществе и о том, как сильно это выводило ее из себя. Совершенно ясно, что вы обвиняете во всем Савини, Лигу и авторитарный курс правительства. Карантинные лагеря для беженок, карточки, белое одеяние, оскорбления, безнаказанная жестокость. Не будь всех этих унижений, всей этой несправедливости, Камей не принесла бы себя в жертву таким способом. Вас обвинили в том, что вы поддерживаете терроризм. Вас смешали с грязью. Ваши книги уничтожили, и вы перестали писать. Я согласна с вами, что некоторые кошки из нашей группы могли бы поступить так же, как Камей, и в первую очередь Фатия. К счастью, с ней рядом были другие девушки, которые, как мы с Рыжей, верили, что еще не все потеряно. Не могу сказать, что не испытывала ненависти. Я питала глубокое отвращение к Савини, Лиге и правительству. У меня все внутри вскипало, когда нас заставили встать на колени, убрать руки за голову и держали нас под прицелом просто за то, что мы устроили мирное шествие. Но я была уверена, что агрессия с нашей стороны только подольет масло в огонь. Ведь они только и ждали от нас жестокости. Она была им необходима, понимаете? Им нужен был повод, чтобы нас уничтожить. Ведь они знали, что у них в любом случае больше шансов на победу, чем у нас. Закон был на их стороне. У них было оружие, а у нас только наша решимость. Хоть мы и стали сильнее благодаря мутации, в любом поединке с ними мы были обречены на провал. Я знаю, что кошки со мной не согласятся. Я не уверена, что знаю всю правду. Я не уверена, что права. Я много размышляла о жестокости после того, как стала жертвой изнасилования. Сделала ли я все возможное, чтобы отбиться от Фреда? Я долго сомневалась в этом из-за нашей совместной фотографии. Даже Сара, которая видела этот снимок, думала, что мы встречались на момент вечеринки, что между мной и ее братом действительно что-то было, что с его стороны не было никакого давления. Вы знаете, что жертвам изнасилования часто задают один вопрос. Пытались ли вы сопротивляться? Сопротивлялись ли вы изо всех сил? И мне невыносимо слышать этот вопрос. Фред воспользовался тем, что я была юной и хрупкой, и к тому же пьяной. Чтобы овладеть мной, он выждал момент, когда я окажусь в наиболее уязвимом положении. В этом виновен только один человек — Фред. Невозможно заставить другого совершить над тобой насилие, но можно стать жертвой. Решение изнасиловать принимает сам насильник. Он проявляет жестокость, невообразимую, слепую жестокость. И став ее жертвой, ты превращаешься в вещь, которую другой человек хочет присвоить себе и уничтожить. У Савини была только одна цель — захватить власть. За его красивой улыбкой скрывалась ужасающая жестокость. Своими лживыми речами о кошках он подпитывал страх людей. Он подчинил их себе. Он заставил поверить в худшее. Чтобы уничтожить нас и добиться своего, ему недоставало предлога. Этим предлогом стали отчаяние вашей дочери и ужас, который посеял ее поступок. Поэтому я хочу рассказать свою историю. И ради Камей. Потому что память о ней, как и об Алексии, еще жива. И совсем не важно, какой она сделала выбор. Для меня она не только ваша дочь. Она мне как сестра. То, что пришлось пережить мне, могло бы стать и ее участью. В тот вечер, когда она погибла, ввели режим чрезвычайной ситуации. Через 2 дня начались облавы. Мы с Сати были в лавке месье Бланше, одном из немногих магазинов, куда еще пускали кошек. Я стояла у полок с потрепанными книгами, а Сати неподалеку от меня забавлялся тем, что запускал руку в банку с разноцветными шариками. Месье Бланше не делал ему замечаний, хоть и не мог сдержать убийственных взглядов. Когда мы зашли в магазин, из него выходила покупательница. Я слышала, как она сказала месье Бланше, «Не стоит вам пускать их к себе. От них слишком сильно пахнет». Сказала она это громко, чтобы мне было слышно. Уголек, сидевший на прилавке, озлобленно рыкнул и выгнул спину. Месье Бланше сделал вид, что пропустил слова женщины мимо ушей. Женщина раздраженно хлопнула дверью. «Раз у вас такие порядки, я теперь буду ходить в другой магазин». Я открыла ловца на хлебном поле и тут же услышала какой-то гам, доносившийся с улицы. Месье Бланше за прилавком встрепенулся. Я подошла к витрине. По улице шагали около 10 вооруженных полицейских. За ними ехала бронированная машина. На ее крыше был установлен громкоговоритель, из которого вылетало. «Внимание! Согласно указу правительства, все темные обязаны добровольно сдаться органам правопорядка. Граждане, убедительная просьба сообщить о местонахождении темных. Сокрытие темных уголовно наказуемо. Любая попытка сопротивления карается...» Вдруг вдалеке раздались крики. Перед витриной прошла темная в белом облачении. Прохожие показывали на нее пальцем. Один из них завопил: «Держите ее!» Какая-то женщина попыталась схватить девушку, но ей удалось сорвать только часть белого одеяния, обнажив шерсть, которая покрывала голову и плечи кошки. Чуть дальше прохожий подставил девушке подножку. Та поднялась на ноги, и я с удивлением узнала в ней Сару. У нее была темная, даже черная шерсть, а тело оставалось таким же крепким и гибким, как раньше. Я сразу же поняла, что это Сара, даже не почувствовав ее запах. Прохожие быстро окружили ее. Она рычала, царапалась, но толпа с угрожающим гиканьем все плотнее сжималась вокруг нее. Мне ужасно хотелось выбежать и помочь Саре, но тут я почувствовала в своей руке ладонь Сати. Мой младший брат, нахмурив брови, спросил меня, что происходит. «Ничего, не бойся», — прошептала я и оттащила Сати за манекен. У наших ног с беспокойным видом расхаживал уголек. Мимо витрины пробежала кучка полицейских. Они пробрались сквозь толпу, и на Сару обрушился град ударов. Ужасающая жестокость. Когда Сара превратилась в окровавленное тело, полицейские бросили ее в машину под восторженные выкрики прохожих, которые плевали в сторону моей бывшей подруги. Вдруг к витрине повернулась женщина. Она показала пальцем на магазин. Я узнала ее. Это она сделала замечание месье Бланше. Полицейские хлопнули дверцами машины и направились к магазину. «Давай сюда!» — услышала я чей-то голос у себя за спиной. Это был месье Бланше. «Ну же, малышка, поторопись!» Он махал мне рукой, чтобы я зашла за прилавок. Я засомневалась. Хотел ли он и вправду спрятать меня от полиции? Или он хотел меня поймать и сдать им? Я сделала глубокий вдох. Я почувствовала только запах плохого настроения, в котором обычно пребывал месье Бланше. Между наших ног просочился уголек. Он уселся у двери подсобки. Я все еще стояла в нерешительности. И тут месье Бланше сказал: «Это кошка». «Что?» «Уголек не кот, а кошка». Полицейские были уже близко. Я потянула за собой Сати и бросилась за прилавок. Месье Бланше изобразил на лице улыбку, похожую скорее на гримасу. Я едва успела шепнуть ему «спасибо», как дверь подсобки закрылась за нами, а входная дверь магазина распахнулась. Мы с Сати оказались в полной темноте. Где-то рядом светились глаза уголька. «Мне страшно, Луиза», — сказал Сати. Я опустилась на колени рядом с ним. «Я с тобой, не бойся». Но у моего брата в глазах стояли слезы. Его трясло. Он сказал мне: «Луиза, я украл шарики». И Сати вынул из кармана десяток разноцветных мячиков. «Месье из-за меня разозлился?» Я попыталась его успокоить. «Нет, Сати, спрячь шарики и постарайся не шуметь». Я слышала, как по ту сторону двери полицейские обыскивают магазин. «Где она?» — спросил чей-то голос. «А?» — откликнулся месье Бланше. «Темная. Нам сообщили, что в вашем магазине видели темную». «Темная? Вы о чем, юноша? Это новая марка стирального порошка?» Раздался оглушительный треск, как будто стеллажи попадали на пол. Уголек зарычал. Месье Бланше закричал: «Да что вы! Не пытайся с нами фокусничать! Но я же сказал! Не видел я тут никакой темной!» «Это мы еще посмотрим. Парни, обыщите здесь все!» Месье Бланше спросил: «Что происходит? Ты не в курсе? Савини только что назначили министром внутренних дел. Нам нужно найти всех темных, чтобы предотвратить распространение болезни». «А, ну да, ну да. Наверное, так и нужно». Полицейские продолжали обыскивать магазин. Я слышала, как они ходят между полками. «А что с ними сделают?» — спросил месье Бланше. «Их всех сгоняют на бумажную фабрику. А что будет дальше, решит Савини». «Хорошо, очень хорошо». Из противоположного конца магазина раздался голос. «Здесь пусто». «И здесь тоже», — отозвался другой полицейский. «Я же вам говорил, здесь никого нет». Я подумала, что мы спасены, но тут главный полицейский спросил: «А это что за дверь?» У меня по спине пробежал холодок. Сати дрожал, прижавшись ко мне. «А, это дверь? Это просто подсобка. Открой, мы посмотрим, что там». «Ну что вы, у меня там всякое старье хранится». «Отойди, мы туда все-таки заглянем». Я принялась искать запасной выход. По всем стенам тянулись полки, на них стоял товар, и больше ничего. В глубине подсобки я услышала мяуканье уголька и рассмотрела полоску света. Я прошептала Сати: «Там есть дверь, пойдем». Мы уже почти пересекли всю подсобку без единого шума, как тут из кармана моего брата выпали шарики. Всего лишь десяток маленьких шариков. Но мне показалось, что они ударились о пол с большим шумом, чем камни во время обвала в горах. «Эй, парни! Там кто-то есть! Открывайте дверь!» Я взяла Сати на руки и побежала. В несколько прыжков я оказалась на другом конце подсобки. На двери был замок, но, на наше счастье, из замка торчал ключ. Когда я открыла дверь, меня ослепил солнечный свет. Уголек потерся о мои ноги. Несколько секунд он смотрел на меня своими зелеными глазами, словно прощаясь. «Она здесь! Она здесь!» — крикнул кто-то за моей спиной. Не оборачиваясь, я кинулась в переулок за магазином. Мужчины побежали за мной. Через пару секунд я услышала крики и тяжелый звук падающего тела. «Твою ж мать, что это такое?» «Шарики, чертовы шарики!» Уголек протяжно мяукнул, словно посмеиваясь над полицейскими. Мы с Сати прятались до наступления темноты. Я не знала, что делать и куда пойти. Весь город кишел полицейскими патрулями. Я слышала завывание сирены и сообщение, которое непрерывно доносилось из громкоговорителей на машинах. Согласно указу правительства, все темные обязаны добровольно сдаться органам правопорядка. Граждане, убедительная просьба сообщить о местонахождении темных. Нам с Сати удалось спрятаться за кафе, стоявшим на пригорке. Никто не станет искать нас на этой темной улочке, заставленной мусорными баками. Время от времени туда приходил покурить повар, который, не подозревая о нашем существовании, кидал в нашу сторону бычки. Из нашего убежища мне были видны огни бумажной фабрики. К ее воротам то и дело подъезжали полицейские машины, из которых выводили кошек. Вооруженные охранники выстраивали их друг за другом и уводили на территорию завода. Неподалеку от фабрики собралась толпа. Фанатики из лиги, журналисты, несколько зевак. Может быть, отец, мать или брат одной из кошек. Я не могла поверить, что семьи девушек сдали их по своей воле. Спрятавшись в кустах, я слышала шум города. Если не брать в расчет полицейские сирены и сообщения из громкоговорителей, все казалось текло своим чередом. Люди ходили по магазинам, с террасы кафе доносился чей-то смех. Ничего не изменилось. Для них все было по-прежнему. Это было что-то невообразимое. Сару избили и бросили в машину, словно животное. Все смотрели, и никто не вступился за нее. Вообще никто. Мне казалось, что я просто оказалась в плохом сне. Сати прекрасно понимал, что что-то идет не так. Я пыталась его успокоить, как могла. Я рассказывала ему сказки, которые помнила, про рыцарей и драконов. Он довольно скоро уснул у меня на руках. Я жалела, что у меня нет мобильного телефона. Папа, должно быть, страшно волновался. Когда стемнело, я разбудила брата. «Пойдем, Сати». Он потер глаза. «Мы пойдем домой?» Я кивнула. «Нам нужно быть очень осторожными. Хорошо?» «Почему, Луиза?» «Знаешь, как в прятках. Нельзя, чтобы нас заметили». Сати улыбнулся. Ему эта идея понравилась. Я надвинула на лицо капюшон накидки, и мы быстрым шагом пошли по маленьким улочкам. Нам навстречу попалось несколько человек, но они не обратили на нас внимания. Старшая сестра с младшим братом за руку возвращаются домой в пятницу вечером. Все нормально, даже слишком. Я услышала сообщение, доносившееся из громкоговорителя на полицейской машине. Сокрытие темных уголовно наказуемо. Им были известны наши имена и адреса. Они, наверное, поджидали меня. И действительно, когда мы подошли к нашей улице, я увидела две полицейские машины, припаркованные неподалеку от нашего дома. Я, наверное, могла бы как-то схитрить, но я не хотела впутывать во все это Сати. Не хотела, чтобы папу арестовали. Поэтому я решила пойти к Патрисии, потому что никто не смог бы догадаться. Конечно, я не могла быть уверена, что она согласится нас спрятать. Мне было известно ее мнение насчет кошек. Оно было подозрительно схоже с позицией Лиги. В окнах ее квартиры горел свет. На тротуаре было несколько прохожих. Я позвонила в домофон. «Да». «Патрисия, это Луиза». Молчание. «Лу?» «Да, это я». «Но что ты здесь делаешь? Ты знаешь, что папа с ума сходит от беспокойства? Он мне звонил и...» Я не дала ей договорить. «Патрисия, я не знаю, куда пойти. Со мной Сати». Снова молчание. Я уже смирилась с тем, что она оставит нас на улице. Но она в конце концов сказала: «Никуда не уходите, я сейчас спущусь». Через несколько минут дверь открылась. У Патрисии был испуганный вид. Оглядев улицу, она впустила нас в дом. «Спасибо». Она мне не ответила и махнула рукой, чтобы мы шли за ней. «Поднимайтесь поскорее, 4-й этаж». Я взяла Сати на руки и пошла по лестнице вслед за Патрисией. Мы почти дошли до площадки 2-го этажа, как вдруг распахнулась дверь одной из квартир. На лестницу вышел довольно молодой мужчина с мусорным ведром в руках. Патрисия была чуть впереди, и мы с мужчиной столкнулись нос к носу. Его глаза округлились от удивления. Я одернула капюшон накидки, но это было бесполезно. Он заметил шерсть, которая покрывала мое лицо, заметил мои клыки и желтые глаза. Патрисия, стоя выше по лестнице, покусывала губы. Мужчина покачал головой. «Что вы здесь делаете?» — спросил он сухим тоном. Я не знала, что ответить. В разговор вмешалась Патрисия. «Все в порядке, она со мной. Она просто заскочила на пару минут, не беспокойтесь». Мужчина поджал губы и посмотрел на мусорное ведро, которое держал в руке, словно забыл, зачем вышел из квартиры. Качая головой, он оставил мусор на лестничной площадке, развернулся и зашел обратно в свою квартиру. Я заметила, что, закрывая дверь, он доставал из кармана мобильник. Патрисия подошла ко мне. У нее на лице был написан ужас. «Лу, он вызовет полицию». «Я знаю». «Что будем делать?» «Мне нужно было уходить. Другого варианта не было». «Вы сможете присмотреть за Сати?» «Конечно, Лу». Услышав это, мой брат скуксился. «Нет, не хочу к Патрише». Я обняла Сати и вдохнула его запах. «Послушай, Сати, ты пойдешь с Патрисией, хорошо? Она отведет тебя домой». «А ты, Луиза?» «Мне нужно кое-что сделать, но я хочу, чтобы ты сказал папе, что я его люблю и что я скоро вернусь, хорошо?» Сати не мог понять, почему я оставляю его с Патрисией. Он вцепился в меня. «Нет, я останусь с тобой, Луиза!» «Все, Сати, мне пора идти», — сказала я. Я с тяжелым сердцем поставила Сати на пол, попрощалась про себя с его телом, с его запахом. Я сжала зубы, чтобы сдержать слезы. Патрисия взяла Сати за руку и наклонилась ко мне. «Мне очень жаль, Луиза». «Не переживайте, поцелуйте папу за меня. Скажите ему, что со мной все в порядке, и спасибо». Патрисия кивнула. Я сбежала по лестнице и вышла на улицу. У меня в голове было лишь смутное представление о том, что я буду делать дальше. Мне нельзя было возвращаться домой. У меня не было подруги, которая могла бы меня спрятать. О том, чтобы пойти к Тому, не могло быть и речи. Это обернулось бы для него большими неприятностями. Я была одна, совсем одна. Я бродила по городу, обходила стороной прохожих и яркие неоновые вывески. Улицы уже украсили к Рождеству. Над моей головой мигали звезды и огромные снежинки. Это казалось мне такой нелепостью. Я вспомнила, как раньше мы с папой, мамой и Сати гуляли по городу, любовались гирляндами и елками в огоньках. Это был настоящий праздник, как будто разноцветные лампочки могли преобразить серые улицы, заставить меня ненадолго забыть о том, что родители на самом деле больше не любят друг друга и что я уже почти не ребенок. Мы прогуливались вчетвером и со стороны были похожи на счастливую семью. Наверное, на несколько часов мы и вправду становились счастливой семьей. Я переставала дуться на маму, родители брались за руки, а у моего младшего брата при виде Дедов Морозов, подвешенных на балконах, от удивления округлялся рот. Но теперь все эти воспоминания оказались мне невероятно далекими, и праздничные украшения не могли заставить меня забыть все, через что мне пришлось пройти. Я думала о Саре, которую на моих глазах полицейские избили дубинками, обо всех кошках, которых согнали за ограду завода, о девушках, которые пока прятались в подвалах, на чердаках или на окраинах города. Накануне я пришла за стадион, но лагерь кошек сравнялись с землей. Я совершенно не представляла, где они могут быть. Я пошла в сторону торгового района, не надеясь, что это мне поможет. Я подумала, что, наверное, могу спрятаться в охотничьем домике Тома в лесу. Я уже прошла мимо темного парка, как путь мне преградили двое мужчин в белом. Я была готова бежать. Бежать или отбиваться. Но мужчины не двигались с места. Они просто смотрели на меня, скрестив руки. Я слишком поздно почувствовала запах человека, который подходил ко мне сзади. Меня ударили прямо в левый висок. Я без сознания повалилась на землю.